Глава 24. Теперь их было четверо. Небольшая группа, но лучше, чем плыть в одиночестве. Коллективный разум, коллективная сила, последний мускул человечества в этом безбожном месте, в измерении X или мертвом море, в жутком кошмарном месте рваных завес, лежащем в черном туманном зазеркалье. Они попали сюда большой командой, но это место обстругало ее, как полено, рассеяв стружку и щепки во все стороны. Остался последний мускул, но полный отчаянной надежды найти выход, прежде чем тьма поглотит остатки человечества. И они используют этот мускул на полную, пробьют дыру в ткани пространства, заставят это место сыграть на их стороне, пока не придет туманный дьявол из антиизмерения и не поглотит их души, они будут сопротивляться изо всех сил. Это их последний шанс. Они гребли в зловонном тумане, пробирались через кладбище кораблей, прорывались сквозь водоросли, напоминающие непролазные джунгли, скользили вокруг остовов мертвых судов, пока не оказались в каналах, отмеченных на карте Гринберга. И лишь тогда началась настоящая работа. Они налегли на весла и решительно вывели лодку в призрачные пустоши внешнего моря. Где-то впереди, в пресловутом море завес, словно распахнутая пасть, готовая захлопнуться в любой момент, их ждал Ланцет. И они подплывали все ближе и ближе.